Алло. Серега. Алло. Алло. Алло, Серега есть? А тебе зачем он? Да поговорить надо. А кто это звонит? Да это по работе. По работе? А, сейчас, одну минутку. На-ка, Серег. Да, слушаю. Привет, папа Карло, все, Буратино Стругаев там. Так, ну-ка, погоди, погоди. Кто угадай по голосу. Ну-ка, расскажи что-нибудь. Говорю, Буратино Стругаев. А, будь здоров, бедняга. В смысле? Как здоровье? Как сам? Чего ты говоришь? Как здоровье, как сам. А, ну как и твое. У меня, значит, хорошее. У тебя как какой-то у тебя? Голос. У тебя голос какой-то уставший. Не, у меня сейчас нет. Какой-то бухой или что? Тогда и потом. Потом, да. А что, выпил? Ну, сейчас, ну ты что, обалдел, что ж, ёпку. А что делаешь? Я пятки на потолок отмечаю. Ну и как? Ништяк получается. Слушай, что, Наташа Красова заходила? Ну что, это, дойти что? Не, приходила она. Если хочешь встретиться, скажи мне. Скажи, ну, давай, я хочу встретиться с тобой. Давай встретимся, бутылку возьму, посидим. Подожди. Тихо, а тут это не слышно немножко. Так, да, говори. Бутылку возьму, посидим, поговорим. Давай. Ой, Лен, это базар вообще хороший. Так ну-ка, мне интересно прям становится. А где будем? Где встретимся? Да. Ну давай возле авторадио, короче. Ну ты ж там. А прямо возле здесь? Ну. А тебе близко или недалеко? Ну, я сейчас могу на велосипеде подъехать. О, и стой прямо, и я подойду. Ну, так слушай. Через сколько? Минут через 10, да, будешь? Ну, где-то так. Не, ну, наверное, 15, потому что... Ну, 15, ладно. Я как увижу велосипед, значит ты. Да, велосипед такой зеленый. Не мой случайно? Может, и твой. У меня тоже велосипед зеленый был. Так, ладно, все, давай. Не будем занимать телефон. Так ты скажи, какой номер дома? 54-й. А, ну хорошо, все. Ну где авторадио как раз? Ага, ну ладно, все, еду. Давай. Алло, Люк, алло, что, Люк делаешь? Что делаешь? Ебусь. А я пиво пью. Я пиво пью. А, пиво пьешь. Да, хорошее, кстати. Хорошее, да? Угу. А я думал, ты... Что? Еще что делаешь. Кстати, я... Ну и что? А я и пиво пью, и... Я же говорил Сереге, что подъеду. А, ну что ж ты не подъехал-то? У меня просто колесо отвалилось. А я думал, печушка у тебя отвалилась. Я возле авторадио там встал, короче, у меня колесо отвалилось. Дальше уже. Прямо авторадио встал, и колесо отвалилось, да? Да-да. Ага. Наташа Красова долго тебе учила-то? Или кто тебе учит-то? Она научить может. Мы, кстати, в ней в постели вообще. Она такого научила. Наташа Красова? Да, в постели. Да, ой, ну в постели она тебе научила. Ага. Ну, я-то бабка старая, она молоденькая. Она такую Камасутру знает. Камасутру, да? Угу. Ой, ну молодец. И все. Слушай, а Сережка тебе подождал, а ты что-то не подъехал к нему. Ну, дай-ка, Сереге, я извинюсь. Да, во. Так, Сережка. Да. Ну извиняй, не подъехал. У меня колесо отвалилось, вот я не получил. А, ну не доехал, да? Да. Кстати, я забыл тебе сказать, что это твой велосипед. Слушай, подожди. Чей велосипед? Это твой велосипед. Я его... А, какой мне спиздили? Да, это я его спиздил. А, понял. Ну, ты молодец. А в следующий раз будешь звонить, это, скажешь, Сереж, я у тебя велосипед спизжу, а я тебе скажу, возьми и покатайся, а потом привези на место. Ну, хорошо. Да? Слушай, у меня и сейчас уже 4 стоять. Слушай, а что ты думаешь, мне велосипедом напугал? Возьмешь меня на работу? Приходи. Ну, а где ты работаешь именно? А тебе какая разница? Что, будут доклады, что ли? Ну, чтобы я знал, чем мне работать. Кем работать? А знаешь что, это... А ты что можешь делать? Вот, я, например, умею штукатурку делать, все, раствор мешать. Я вот кладку, что еще кладку, тебе? Землю кладку, таскать. Кладку ты будешь кладку, землю таскать? Ямы копать? Да-да. Могилки, вот, вот, там потом тебе закапывать так тихо, спокойно, раз, и все, и нету тихо. А ты, значит, на кладбище работаешь? Ну, могу и там сделать тебе работу. А где, и где, потом где? Больше тебе никто искать не будет. Слушай, а что ты мне угрожаешь? Я тебе подорвал... не угрожаю. Я просто тебе... мне голос знакомый немножко, никак не могу тебе вспомнить. Ну, племянник твой. Игорюш, что ли? Ну, а что ты думал? Игорюк, да что ты, блядь, охуел, что ли? Почему у тебя голос такой? У тебя грубый был всегда. Ну, просто... Ну, года. Скукота. Игорюк, ну ты мой крестник или что? Ну, зачем ты? Для тебя я тебе все сделаю, что можно. Слушай, ну, если сделаешь все... Нет, давай, работу найти. Слушай, давай, тогда... работу я найду тебе. Алло, слушай. Игорь, если... ну ты по-хорошему говорил бы, сказал, дядька. А то как бу-бу-бу-бу-бу, как эти приходи с чем. Слушай, погоди, Игорь. Да. Ну заедь ко мне, ты знаешь адрес. Ну так я знаю, я же ехал, у меня колесо отвалилось. Нет, ехал, блядь, это не ты, блядь. Какой-то проезжал мужик, блядь. Я тебя не видел. Я бы тебя узнал по-любому бы. Ты прокуратовский. Ну так вот, слушай, если ты сделай все, что я хочу, отдай мне дом. Чего? Дом отдай мне. Да приезжай, да забирай, ёк-пок. Ты на Матросова 18. Ну да. Я знаю, я там был. Нет, забито все. Наркоманов-то сейчас нету. Любит там следить. Я видел, вроде бы там вагонка такой, да, кофейная. Ну, такая светлая. Нет, я в дом в середину не заходил. А, нет. Там забито. Внешний вид такой, типа вагонкой, да? Чего? Ну, дом сам вагонкой обделан. Это кого? Любкин, да, обдел вагонка. Ну, такая светлая. Такая светлая. Да, да. Серый такой, дымчатый цвет. Ну-ну. А ты что, давно не был там? Да, вообще, уже давно. Слушай, может, ты перепишешь ее? Игорек. Но. Слушай, на кого переписывать? На меня. Приезжай здесь. И поговорим все по пути. И будь дом твой. Я тебе перепишу, если надо. У меня пока просто не получается подъехать. Ну, когда получится, приезжай и будь дом твой. Ну, хорошо. Надо еще потом съездить, будь за Сосную. Там еще вопросы решить. Какие? А ты знаешь, где в Засосной? Ну, конечно, знаю. Где? Ну, скажи адрес. Как тебе адрес сказать? Адресов много. Не, в Засосной ты знаешь адрес. Зачем ты меня такой спрашиваешь? Нет, ну, вот, ты если ты знаешь дом Матросова, и ты должен знать адрес своей сестры. А ты казаки знаешь? Казаки знаю. Ну, назови адрес. А зачем мне? Ну, ты же знаешь, казаки, назови адрес. Ну, да, что, в центральную поехал, проехал, блядь, все. Так давай, приезжай, я в казаках есть. Да, вот твоя сестра из казаков как раз. Ну, вот ну... ее адрес скажи в засосный. Нахрен мне тебе. Я знаю ее адрес. Ну, а ты зачем? Вот скажи мне. Так зачем мне говорить, если ты и так знаешь? Знаешь что? У тебя что, ку-ку там? Да это у тебя ку-ку. Что говоришь-то? Смешной. Где, позови Игорька-то. Дядь Сереж, смешной ты. Нет, это не Игорьковый голос. Игорька я знаю, он. Я этот, как его. А ты, я не знаю, кто. Ну, больше не звони. Я Катигорошек. А, ну, Катигорошек. Приезжай, я тебе здесь, знаешь, как прокачу? Тут по улице. Мне красота, нахуй, блядь, невозможная. Ты хочешь этого? Давай я тебя лучше прокачу на лимузине. На каком? На своем лимузине. А, на моем велосипеде, что ли? Да соси ты хуй с ним вместе. Вместе с велосипедом. У меня 4 вон стоять уже. Да. Что, да, а, хуй на. Зеленый. И больше, чтоб не звонил туда на. Еще раз позвонишь, я найду тебе, мне выписку возьму с телефона этой хуйни. И ты у меня будешь хуй сосать нахуй, блядь, а не велосипед. Иди ты нахуй. Так, слушай, так, чисто. Алло. Алло, что там, Серега, кипишует? А ты что? Я люблю пить, воевать. К Наташ Красовой. Она на Донбасс, небось, сейчас уехала. Иди, блядь, и тебе убью нахуй, застрелю, паскуда. Давай там. Да, хоть бы ты показался мне. Я бы тебя расстреляла в упор бы, блядь. У меня есть из чего. Есть из чего стрелять, мразь, блядь. У тебя в жопе там, небось, застрял что-нибудь. Из хуя буду стрелять. Да, с хуя, блядь. С хуя. И что ты? Деревенщина ебаная. Ты у себя сидишь там, где Наташа там Максимова твоя, Красова, ебучая, сейчас уехала. Вы без нее скучаете. Она вас учит, чтоб они мне звонили. Ты звонил сюда, хуесос вонючий. Я сейчас как приеду. Да, я тебе, блядь, ты вообще, блядище, ебучий. Я тебе нахуй в стоп за такой поставлю, вашу всю коммуну, ебаная, блядь, пидорасы вонючие. Ты даже такой... Только еще прекрати сюда звонить, мразь. Хватит на меня орать. Я тебе завалю нахуй в одну минуту. Сука, шипор. Слушай, а что ты такая некультурная, вот, материшься? Что ты там делаешь? Что ты хотел? Я говорю, что такая некультурная? А что ты такой, любовь моя? Ты что, пиздались? Что ты стонешь? Ну, а что ты так? У тебя голос приятный. А голос из дома престарелых. Ой, как я люблю. Да, Наташа, особенно Камасутра она делает, да. Слушай, а ты что, там на Сереге катаешься? Ага, верхом, на печушке сижу. А ты покрутись волчком еще. Я волчком кручусь, а как же ты думал? На печушке прям волчком. У меня, правда, весовая категория не позволяет, чтобы у Сережки на печушке волчком крутиться. Пускай Серега вертикально станет и тебя... А вертикально Серега станет? Да, и тебя... А Наташка как это... Красова, как она, вертикально становится или как? Она вообще как в вашей бухгалтерии. Она как змея, знаешь, умеет так изгибаться так красиво там. Угу. Выгибается, йогой занимается, кстати. Она, Наташка, йогой занимается? Да, мы... Ой, сроду не знал, честное слово. Как тебя зовут, хоть? Меня Игорь. Игорь. А мне Маша. Ага, Маша. Зря ты мне называешь Любой. Люба мне сестра. Так красивое имя. Так красивое имя, Люба, чё? Ну, Любу я нету. А вы вот, что там? Сережка. Слушай, а вы что там пьете? Он ревнует, наверное, уже. Да нет, ничего. Ревнует уже. Матом не будем. Нет, он мне никогда не ревнует. А-а-а. Не Маша. А Люба уехала. Она давным-давно отсюда уехала. У нее дом на Солидарности, двухэтажный. Да я знаю. Хочешь ей туда позвонить? Так я знаю. Я с Наташкой спал. Что там? А, ну с Наташкой спал, если ты знаешь. И номер знаешь. Мы с ней йогой в постели занимались. А, с Наташкой в постели йогой. Ой, как хорошо, наверное, да? Ну вообще, о, такие чувства испытать. О. А какие чувства хоть? Да вообще, такой оргазм. Так приятно, ты ж. А пердежа не было. А знаешь, бывало иногда, да. Да, пердели, да? Да, очко немного раздроченное. У кого? Наташке очко? Неправда. Нет, она девка хоть. Она очень хорошая девка. А, ты так думаешь? Да я так думаю. Слушай, а что там Лёшка? Уехал уже? А Лёшка? Какой Лёшка-то? Ну какой твой Лёшка? Какой мой Лёшка? Я же знаком с Лёшкой, что ты... Ну, а какой Лёшка-то? Ну, сын твой. Какой Лёшка? Нет, это у Любы сын. Какой Любы? Не, ну ты ж Люба. Я не Люба, я Маша. Мария. У тебя что, раздвоение личности? Да нет, я тебе серьезно говорю. Ну, ладно, давай. Это сестра моя, Люба. Ну, ладно, Маш, давай, познакомимся еще ближе. Давай, расскажи. Угу. А сына нет, у меня даже детей нету. Это да. Любой сын. А Лёшка, что тебе? Он что? Да нет, ничего, хороший чувак. Работает. Он, во-первых, не чувак. Он нормальный парень. Ну так нормальный парень. Авторитетный. Да. Это моей сестре спросишь, у Любы. Ну, слушай, а Люба где? Спит уже, да? Нет. Любы нет здесь, я тебе сказал, давай номер телефона дам ее. Ну давай номер. А у нее, она на Солидарности, дом двухэтажный, прям самый-самый первый они построили, и она там живет, Люба. Слушай, ну-ка давай номер ее. А я тебе серьезно говорю. Давай номер, сейчас перезвоню. Ага, сейчас ты перезвонишь. Сколько времени-то? Так ты говорила, дашь номер, теперь уже не дают. Да. А кто такой есть-то, чтоб тебе давать? Я? Твой... Да, это... я должна ее предупредить. Она все-таки там с мужем живет. Я ее начальник. Внуками. Я ее начальник. Любкин начальник? Да. Ой, а где же она хоть работает? Она на пенсии живет. Я ее бог и государь. Бог и государь? О. Да. Слушай, а вот это номер телефона у Красовой сейчас. В Красовой, короче, подожди-ка. Вот. Даже не знаю. Хоть убить. Да. Это, ну, просто мне Красова как бы дала номер свой тогда, когда мы познакомились раньше. Вот. Мы с ней, знаешь, когда познакомились? Это с Галькой, небось, с ее матерью познакомился. Вот скажи по-честному. Нет, я... Не лифтером, когда работал вот здесь, девятиэтажка. Скажи по-честному. Я знаю Наталью. Не, Гальку не знаю. А это ее мать, Галька. Или Валька. Валька – это бабка ихняя. А, я что-то подумал, что это типа Наташи мама. Ну, понял. Нет, а мама ее зовут Галя. Слушай, у Наташи только одна дочь, да, типа Аня, да? Да, это дебильная. И все, больше у нее нету дочери вообще? Нету никого. Нахуй никому нужны. Она мне рассказывала, что у нее еще одна дочь есть. Какая дочь? Я уже не помню, как это там она. Это Галька, может, говорил. Галька нет. У Гальки... Вот, в общем, они живут Валька, Галька и Наташка. Анька ихняя внучка. Ага. Ебучка. Липучка. Да. А что ты так ее не любишь? А потому что ж ко мне не надо лезть. Она что, лезет, да? А как же ты думал? Завидует. Завидует. Нужны потолки натяжные. Натяните вы себе. Какие потолки? Ну вот, потолки. У Любки сын все ей помогает. Вот куда ты звонишь, я вот здесь живу у нее. Я ее сестра, я тебе серьезно говорю. Я брехать тебе не буду, все. А Любка уехала, у нее своя семья там живут, будь здоров. Ну, я тебе верю, верю. Ну, слушай, вот и все. А что Серегу не забрали? Ну, Серега-то... У нее не Серега, у Любки не Серега. А, да. У нее, во-первых, у нее муж казбек. Хочешь знать об этом? Он не русский. Угу. Он держит тут, это, в ресторане. Имеет долю свою в нашем ресторане. Слушай, а расскажи, как там, а что там у Лешки с цыганами там вообще сложилось? С какими цыганами? Я не могу тебе сказать, это у Любки спрашивай. Да валей там, тараловалей. А вы с Бахтало? Ага, Ромалы, да. Послушай, ну, я тебе что хочу сказать. У нас бабка на покойнице уже. Да, цыганка она. Что тебе, ты хотел что знать от цыганев? Ну, там же Лёшка вроде бы, типа, как бы, женился на цыганке. На какой цыганке женился, Лёшка? Да что ты, Господь с тобой. Она работает. Она майор милиции. Так какая это... она цыганка? Так Наташка хотела же это, за Лёшку выйти. И не получилось. Не получилось, потому что Лёшка отмудохал перед тем, как жениться, отмудохал прокурора. Она говорит, мне тюремщики не нужны. Наташка, а нахуй она нужна? Слава тебе, Господи. Что Любка сделала. Она, кстати, на Любку жалуется, вот эта Наташка. На Любку, да? Угу. На что она жалуется-то? Говорит, типа, вроде думала, типа, нормальные люди, а оказалось какие-то... Неправда. Они ее всегда уважали, Наташку, и все. А мы сами приехали вот сюда, на квартиру. Мы квартиру продавать будем. Так продай, может, я заберу. А хватит денег-то? А сколько-то? Сколько вообще будешь продавать? Не знаю. Это квартира Любкина и ее матери. И сейчас и мать ходит комнат, вроде бы. А комнат сколько хотя бы? Хоть какая? Да две комнатки. Квадратура какая? Квадратура? У меня жопа больше, чем эта квадратура. Вот не, ну, а жопа, сколько квадратов? Да я толстая. Любка похудее меня, а я толще ее. О, а что такая толстая? Видно, хорошо живешь. Да, почему ж? Да. Пожрать люблю, и все. На колбасе, макаронах, там, яйца, молоко. Да, какая колбаса? Нахер он, какая сейчас есть колбаса? Вот ты скажи по-честному. Есть она порядочная колбаса? Из бумаги там, из газет. Да, какие-то макароны. Я люблю картошку, икрички иной раз пожрать красненькой. Да, сальца. Когда... Это пожарить. С Будунца. А Алешка, не знаю, на какой он цыганке, да что, чокнулся, что ли? Он живет, у него свои дома и все. Дом свой у Алешки. Кто тебе выдумал? Наташка, что ли, выдумала? Ну, Наташка рассказывала, мы когда, ну, типа... С ней ебались, она рассказывала. Ну, все ясно. Да неправда это. Алешка никогда не хотел на цыганке жениться. Хотя у нас было. Сейда у нас сейчас над цыганами какой. Ты знаешь, кто Баро? Да. Сейда. Ну, вот и все. Да. Сейда? И женился бы, на ее дочери бы женился. Ну, ничего, он женился. А, так это он, ну, типа, мог жениться, но не женился, короче. Вот. Нет, на своей женился. Ну, короче, Наташка, видно, неправильно поняла вообще там что-то. Ну и все. Вот да. Наташка не так правильно поняла. Во-первых, и внук здоровый, и все, взрослые все, и дети взрослые у него, Алешки. А Наташке дурочка эта дебильная. Да. Так, что хотел еще узнать-то? Давай расскажу. Вот видишь, как хорошо, пообщаться можно. Да, без мата, безо всего. Ну, говорит. Вы хорошо, я хорошо. Это же надо. Нет, как-то... Наташка это звонит. Ну, она Наташка... тебе заставляет. Ну, Наташка заставляет. Она сейчас куда-то свалила нахуй со своей дурочкой. Она каким-то там этим придурком своим, типа, в доме пристрелых там пирожки, типа, купит и подвет, чтобы звонили. Ну, не знаю ничего, честно. Они там за пирожки, короче, гуртоповские, типа, звонят. Так, ну еще ж тебе что рассказать? Все рассказала. Так расскажи, сколько вообще комнат в квартире? Две. Две? Не считая кухни? Да. И коридор. Они маленькие, я тебе говорю. У меня жопа больше, чем комнатки эти. Ну, это только с Любкой разговаривать. С Алешкой, или с Алешкой, или с Любкой. Слушай, так видно, с тобой спать одно удовольствие, к примеру, зимой. Тепло. Ну, есть когда пернешь, по-русски говоря. Сразу выпрыгивай. Нет. Ну, нет, тут у нас и как вы сделаны, и все. Комнаты отделаны, и все. Натяжные потолки. Там Наташкина квартира, конечно, не годится. Угу. Вот так. Ну, она и дорог. Угу. А? Она все говорит, что, типа, Любка должна, типа, там, 100 рублей. Каких? Ну, Наташке должна. Каких-то 100 рублей. 100 рублей? Там, да. Все отдать, типа, просят, чтобы отдали. Чего отдать ей? На том свете угольками. Так ей передай. Говорит, Любка заняла там 100 рублей и все отдать не может никак. А вот бывает у человека нет денег. Вот представь, вот у тебя вот так. Ну как, стоп, 100 рублей не было вообще за всю жизнь. А бывает, нету. За что? Копейки нету. За что тогда хавает, там, хлеб покупает? Я вообще не понимаю. 100 рублей не найдется вообще. За да это... ее нету здесь. Я тебе говорю. Ну так... Ее сестра. Ну так все равно у нее как бы не найдется вообще 100 рублей за все время. Сколько уже? Это уже, наверное, год. Да хоть два. Да хоть два. А ты докажи, что она занимала, Любка занимала у ну, нее. Ну правильно, это же. Вот докажи. Никакой же бумаги не было там, типа, что... Да, есть, и все. Там, доверенности никакой не было. Любкин этот, Серега... Вальки вот этих бабки из крыши снег снимал и все на свете. Я наплатил ему как Махарыч ставил, ну 50 рублей там, я не знаю, вот Сереге? Это дело. Да. Угу. И все, нахуй на лазится. Вот блин, а? А ты, она тебе говорит, 100 рублей какие-то, Любка должна. Любка, если была должна, бы она ей приклеила вон там. На дверь, Любка. Любка живет богато. Ну что говорит это Любка? Мы беднота. Что говорит а? Любка, что... Ну, Наташа рассказывает, что Любка выходит ночью иногда бывает и тарабанит в двери, а потом прячется обратно в квартиру. Любка? Да. Да Любки нет здесь. Среди ночи тарабанит в квартиру. Но, а что она так рассказывает, что Люба ночью выходит... Потому что она... Знаешь почему? Ты извини, вот скажи по-честному, как тебе зовут хоть обращаться? Ну, я же говорил, Игорь. А, Игорь, вот я тебе говорю, как человек может среди ночи, когда ее здесь нет, я ее сестра, я вам честно говорю, это я брехать тебе. Это у Наташки спроси. Наташка среди ночи тарабанит дверь. Ой, блядь. Не это у нее, знаешь что, под климакс, климаксный. Да не ее Наташка. Ебать никто не хочет. Не Наташка тарабанит, а Люба тарабанит. Наташке. С среди ночи. Да, вот она мне и жалуется, что Люба типа ночью выходит на площадку и тарабанит дверь, а потом резко прячется, типа закрывается. Ну вот я Любу сегодня позвоню, завтра с утра, сейчас не буду звонить, позвоню и скажу, зачем ты тарабанишь, чтоб ей по ебальнику натарабанила она как следует. Еще, действительно. Еще, кстати, Люба это сможет. Люба сможет. Еще, кстати, она ее за шиворот возьмет и выкинет нахуй из подъезда. Слушай еще, что Наташа говорит. Да. Говорит, что Люба как-то раз ночью вообще вышла и под дверь насрала. Под дверь насрала и спряталась. Ой, Люба насрала под дверь. Наташа, да. Ой, блин, бессовестные, какие же хамы. Она ой, рассказала, ой, что своим подругам все рассказала, что Люба срет под дверь. Ой, ой, бессовестные, ой, дурочка. Ну вот я Любке позвоню, она ей даст панды. За брехню. Она никогда этого не делала. Это нет. Может, словесно, она может и матюгами такими отборными открыть, что будь здоров. Говорит еще. Ну, чтоб срать. Ну, еще расскажи мне, что. Говорит еще, газету, типа, подтерлась и бросила, типа, на говно, типа, и убежала. Газет подтерлась. Ой, блин. Ой, знаешь что, мне даже интересно. Вот такое... Она, либо, такое... она дурочка, все. А что, такого не было, не? Да я не знаю, да и Любка никогда не из этого не сделала бы. Ей некогда делать. Дом на этом сделай, это сделай, туды-суды. Ну, Алешка ты... приезжает, они уезжают. Как вот срать да газеты какие-то швырять? Ну, типа, короче, говорит, типа, насрала, а потом газетой подтерлась, бросила, типа, на говно, типа, так и осталось. Ой. Ну, вот ой, такой вот, ой, слушай, ой. Вот так вот сплетничая, типа, между своих подруг. А ты знаешь что, Игорь, вы извините меня, пожалуйста, вы, наверное, дом присодержишь? Не. Откуда звонишь? Скажи по-честному. Я из дома, своего дома. Из тоже... своего. Да, а вот послушай, я тебе что хочу сказать. Вот ты бы вот такое сделал, если кому-то, чтобы пакость сделать, чтобы срать под дверь, это с ума сойти. Возраст какой? Так вот, прикинь, она всем подругам рассказывает. А у каких подруги-то? Она дурочка. Ну, вот этим, кто там работает и с ней вместе там и... Ну, пускай рассказывает. Пока что, она правда такое было, что под дверь насрала? Никогда не было. Любке некогда. Тут не срать и все. Она-то ебет матом, как положено. Говорит, Серега, типа, ручку, типа, зажигалки поджигал. Сережка ручку поджигал. Это человек золотой. Бухой, он говорит. Все им помогал, и Наташке помогал, и Гальке помогал, все. И какую-то ручку поджигал. Да ж с ума сошел. Говорит, бухой был, да, поджигал, типа, ночью тоже. Типа, неправда. Ручку. Он, во-первых, он работает у хозяина. Хозяин, вот, два магазина. Вот эти, ну, знаешь, где Наташа живет. А что, типа, землю носит, там, равняет? Чего? Землю носит, типа, там, равняет, да, типа... Неправда, нет. Все. Он работает в засосне. Ну-ну. Ну вот. У него сын, это, взрослый. Жена у него первая умерла у Сережки. И вот он живет с Любкой. Угу. И какие-то ручки он под ручки будет поджигать. Это ему некогда. Он такой человек ответственный. Ты просто его не знаешь. Нет, ну, конечно, это ужас просто, чтобы насрать под дверь. Да что ты, насрать. А Любка насрала, и газеты жоп пододра... Ой, ой-ой, она дурочка. У нее... Знаешь, что я тебе скажу? У нее уже вот... На почве вот такой ее никто, наверное, не трахает, либо что. Ой, так, господи. Так я вот говорю, что она, типа, вообще в постели. И какую-то ручку, и Сережка ручку под... Я бы удивилась. Сережке некогда там какие-то ручки поджигать. Он хозяин там на дому, на солидарности там домище. Вот просто я вас не вижу, не знаю. Просто знаешь, такое вот впечатление, прям хулиганы какие-то там, дворовые. Дворовые хулиганы. Вот. Шпанаты. А приезжали, Клюбки приезжали, участковый приезжал, все, и, глянули, и все, и ушли нахер. Все, от Любки. А что так? Ну, не знаю, почему. А что, вызывали, типа, участкового? Наташа участкового вызывала. Нихуя. Приехали, и все. Это когда было? Да я не знаю даже. Ну, год назад. Мы тут с Михалной были. Михална, мать Любкина была. Так год назад или когда? Да нет, вот недавно, на месяц, что ли, тому назад. Не знаю. О, какие дела. Ой, она прям при это. Участковый говорит, ой, Господи, а где ж Любовь Валерьевна? Там ее прям называли. Я говорю, Любовь Валерьевны нету. Я ей сестра, я предъявила документ. Сейчас положим все предъявлять и все. Так а что хотели вообще? А почему вот так матом обзываете их? А когда их? Кто обзывает-то? Да ее здесь нету. Ну и все. Я сказала адрес на солидарность, они поехали туда. Она мне звонит и говорит, так и так. Видишь, наверное, специально там придумаешь что-нибудь там. Придумывают, завидуют. Игорь, понимаешь или нет, когда у людей зависть, у каких нету. Что ж она плохо получает, Наташа, там, бабло? Это Сурина, блядь, пусть готовят. Сейчас комиссия приедет, они их пизды ввалят, будь здоров. За что? Вот так. А бабка у Любки, мать ее, Михайловна, она больше 50 лет отработала, сейчас я вам скажу, да, в дурдоме на Льва Толстого. Ну, знаете, дурдом-то. Угу. А там бабка типа ветеран, да, вообще? Да, да, да. И все, там она как им манды ввалила тоже. Наташка говорила, что... Наташка говорила, что ее бабка как бы поздравление там от... Она устроила. Она Наташку туда устроила, бабка. Вначале бухгалтер, мы ее нигде. Она где, в Воронеже училась? Ее оттуда туранули. Если ты учишься в Воронеже, занимаешь вот, она училась там хорошо, нехорошо, не знаю ничего. Ну ты за каким... хуем, по-русски говоря, приехала в Елец. А бабка ее, Михайловна, устраивала. Нина Егоровна работала. Ну-ну-ну. В этом доме престарелых. Вначале бухгалтером, а теперь главным сделал ее. За счет бабки. А бабка сейчас на пенсии, Михайловна, она у Любки живет. Там домишко, будь здоров. Ну, давай познакомимся с тобой. Ну, давай. Ну, давай. А что ты не хочешь знакомиться? Я вообще открытый. Давай познакомимся, мне без проблем. Ну, если ты открытый, а почему не говоришь, какой у тебя дом, что, так, чего? Так я же говорю, Игорь. Зовут Игорь, я из казаков сам вообще. Из казаков? Ну, да ладно, я, короче, тоже из Ельца, только улица, уже знаешь такую улицу, Ани Гайтеровой. Гайтеровой, да. Не бреши. 1А. Вот там я. 1А. Ты брешешь, наверное. Возле Росинки там магазин такой. Там Росинок у нас тоже до хера и больше. Ну, это возле нас сразу типа... А почему? Откуда ты знаешь эту Наташку? Ну, встречались как-то раньше. Ну, откуда? Вот скажи, ну, по-честному. Я же говорю, мы, и, так бы сказать, даже... Не бреши. Откровенно. Только. Пали даже раз было уже. Ну, не раз, а было пару раз. Галя была, да? Какая Галя? С Наташкой. А, с Наташкой. Откуда ты ее знаешь? Скажи по-честному. Только не бреши. Можно я брехни не люблю. Познакомились как-то раз. можно сказать, на остановке случайно. Ну, это а было. Там? Это было еще в 2013 году там. Угу. Вот, замуж ее до сих пор никто не берет. А зачем ее брать, это жениться на ней? Она так типа переспать раз-два, да и все. Угу. Мне и так хорошо. Тебе и так хорошо, да? Да, а что мне на ней жениться? Пришел, переночевал, поебал и ушел. О, и матом опять. На мне говоришь, матом не ругайся. Так я на тебя не ругаюсь. Неужто правда? Она себе такая досужая тут делается. Ну, такие вот. Ладно, не буду тоже тебе брехать. Это я, Люба. Ты сам догадался. Да я знал. Ну, все. А дом там, Алешка построил дом себе, дом хороший. На цыганях, у меня только бабка цыганка, и то покойница на кладбище лежит. А на цыганях я ему никогда не разрешала жениться. Хотя Сейда хотел. Барон цыганский у нас по всему Ельцу. Ну, знаешь ты его. Да. Сейду знаешь? Сейда, ну. Вот так. Ну, на цыгане Алешка не женился. Он женился у него. Хватит тебе. Что там Серега буянит? Да Сережка нет. Просто знаешь что? По всем ночам звонит, звонит. Это Наташка учит вас. Скажи по-честному. Меня, не знаю, не учат, но она дала номер, типа, спросить. А я, это Наташка вообще, честно, мне вообще как-то по барабану. Ну, мы с ней, типа, встретились на ночь, типа, там, отожгли, ну, зажгли на ночь, типа, и все, и разошлись. Послушай, а зачем, вот, действительно, вот, я бы дала бы, вот, знала бы твой номер, я бы тебе дала бы номер телефонный, чтоб тебе звонили день, ночь, что это, и чтоб я срала, подходила, вот у нас. Ну, такое рассказывает мне. Откуда я знаю? Она дурочка, она дебильная. Чтоб я... Да мне что, посрать негде. У меня унитаз рядом. Ну, и какую-то газету. Типа... Да. Ой, ой, бессовестная она хам. Господь с ней. Бог ей судья. У меня Алешка... Алешка хоть бы не трогала она. Проститутка. Еще говорить, типа, газета «Комсомольская правда», типа. «Комсомольская правда»? Я жопу вытерла. Надо приклеить. Действительно, найти «Комсомольскую правду», и чтоб было так. Да, и в глазок. А Алешка никогда на ней не собирался жениться. Запомни раз навсегда. Алешка мне мужик авторитетный. Да, парень такой. Были у него, ну, сам знаешь, какие дети есть дети. И все. Ну, понятно. А ей передай от моего имени. Специально насру и скажу, это Люба насрала. И приклею, только «Комсомольскую правду», не знаю, где газету такую найти. Вот так. Сережка говорит, найду. Так, слушай, прямо на глазок. И приклеить на дверь. На глазок прямо туда. Да не говори. Ну, правда, откуда ты ее так хорошо знаешь? Ну, так я говорю, что я с ней вообще сплю. Ты с ней спишь? Ну, иногда просто, я же говорю, а что мне вот жениться с ней, если просто можно там зайти, переспать и дальше опять заниматься своей работой. А потом через месяц созвонились опять, встретились. Ты там охранником работаешь у них? Нет, что охранника. Я говорю, вот... Я работаю вообще это... Это твое дело, не говори, ни работу, ничего. У меня свои дела, у тебя свои. Хорошо. Вот, просто бывает, ну, там, созвонимся, встретимся у нее, там, переспим, типа, у меня. А где ж ты хоть встречаешься с ней? Вот тут не дадут мне, Анечка, блядь, у нее, погляди, лошадь ебаная. Анечка, мы отдельную комнату там, сами. Какую отдельную комнату у ней? Анечка, она с Анечкой спит. Ну, так мы Анечку в сторону туда, а сами уже занимаемся своими делами. Дверь-то у нее. У ней дверь-то какая? Он мне видел, какая дверь? Ну? Если ты к ней приходил. У нас отдельная дверь, Алёшка сделал. Ну так я знаю, и пусть что... Алёшку... Послушай, Игорь, если тебе Игорь, можешь, Игорь, Алёшку, чтоб она не трогала. Так Алёшку она не трогает. Ну, а что ей надо? Я просто рассказываю, что мы, типа, так встречаемся, типа, раз там на ночь, типа, знаешь, там это... Ну а, так мы, мы не живем. А Алёшка на какой цыганке я не разрешил жениться. Да, не разрешил, он хотел жениться. Вот там, а... Как сказал, так и было. Mm. Я сказала. Жениться будешь, как я скажу. Вот. А что Серега вот. По этому поводу думает вообще? А Серега что? Ну что-то молчи, что-то там. Нет, у меня, во-первых, муж рядом через дом живет, Вовка Образцов. И он сказал, я говорю, так и так, ты как отец должен повлиять. Хотя мы с ним не живем, он в милиции работает, он майор в отставке. Я им сказал, говорю, так, как скажем, так и будет. Он говорит, и... я говорю, без базара, вот что он мне сказал. Слушай, а как... А Наташка пускай сидит, блядь, пизду чешет свою. Так ей там есть кому чесать. Да пускай чешет. Я вот, например, позавчера чесал. Да как же ты позавчера чесал, когда она уехала отсюда? Шутка, шутка. Да ладно, Господь с тобой. Бог тебе судья. А твой муж как? Чтоб я... Ой, и насрала. Я точно ей скажу. Слушай, а как твой муж вообще ставится к... Ну, вообще, к Сереге? А ты знаешь что? Сережа мне... Ну, как муж... Мы живем, и все. А что, муж? Ну, ничего против не имеет там. К а Сереге, чего? Мы с тобой разговариваем. Не, к Сереге. Да, правда. Не против, типа, что вы живете с Серегой? Кто? Ну? Мой муж, нет. Он живет с другой женщиной. А, и все. Мы... Порядок. Как у нас? Все нормально. Все в порядке. Все. Вот так. Ты самый главный, чтоб у тебя в порядке было. Да, у меня все четко. Я не жалуюсь на судьбу. Вот. Ну, скажи по-честному, откуда ты звонишь? Я просто хочу, знаешь, что хочу? Я хочу купить вот у Сереги вообще дом. У Сережки дом купить? Да. Вот у меня она прям капец. А там купит. Игорь есть, правда? Да нахрен мне вот этот Игорь, я хочу это прям... Ну, вообще, с прямым правообладателем поговорить и обсудить это вот это дело. Послушай, ну ведь сколько? Ты знаешь, что сколько? Там сколько? У них... Да ничего он не просит, сколько. Во-первых, надо в наследство вступить. Так, Серега... Вот ты что, человек. Серега не в наследстве, что ли? Серега в наследстве. Ну, так я хочу у него и купить. А еще... Это, с казаков. Если ты с казаков, как ты говоришь. Я не с казаков. Я же у тебя уже сказал, что я вот это... Ты только не бреши. А то я насрала пришла. Вот я бы соседи я... сказали бы. Вообще. А я... Сережка ручку какую-то поджигал там у них. Да ты что, с ума сошел? Что? Так это Наташа рассказывала. Я здесь при чем. Наташа. Она дурочка. Дебильная. Я же тебе рассказываю. Во-первых, да. Сережка никогда этого не сделает. И сын мой на цыганке не женился. Я же тебе рассказываю. Я тебе говорю, сноха у меня майор милиции. Я больше тебе ничего не скажу. Уж тебе... должен знать. Да. Я же тебе рассказываю, что я из улицы Ани Гайтеровой. Ну и все. 1А. Вот это возле Росинки там. Я Росинки. Честное слово, веришь, не веришь, ни хера не знаю этих Росинки. Я на коммунаров... Хочешь купить? 2 лимона в дом продам. Да, 2 лимона? Да что там много сильно. Слишком... Сейчас косуля бы. Слишком... Сейчас по телевизору у нас... Сейчас, косая будет. Какой гороскоп? Слушай, слишком уж, слишком уж богато 2 лимона, блин. Да успокойся. Дай-ка Сереге трубку, я с ним сейчас за цену поговорю. А ты только не ругайтесь. Да я не буду. Господа. Пускай он не ругает. Ну, надо же, я насрала, а Сережка ручку поджигал. я тебе честное слово, я даже... Я электричество подведу. Но... Да, чтоб она за ручку взялась, как въебал током. Нет, Сережка весь дом уважает здесь. Я тебе серьезно говорю, если ты такой человек. Ну, работяга, короче, да. Да, работяга, и все делает, и все, все, все. И Алешка им доволен, и все. И дом, погляди, какой это хуй. Вот они завистливые. Вот и потолки сделали натяжные, и все. Сережка только что все обклеил обоями. Ну вот видишь, что а ведь этот труд какой. Наговаривал. Он один делал. Вот видишь. И линолеум постелил, и все. Какого хуя им надо, если они такие неудачники? А ну, дай-ка. Ладно, поговори. Слушай, а дай-ка. Ты только знаешь что? Чтоб по-настоящему говорить. Серега там два лимон, хуёна, блядь. Во-первых, там наследство не вступил никто. Ну, какой? Я да сиди, я головка от хуя. Господи, прости. Документы надо не начать. Документы не подал, да. Наверное. Ничего не подавал, ничего. Живем и все. Дай не бог. Просто не успел, наверное. Давай встретились бы. Почему ты не подошел? Какое-то колесо начал брехать. И все, встретились, пришел бы с ним, посидел, поговорил. У нас дома посидели бы. Да я поглядел как за. Ну вы тоже типа, да. Как, вы тоже как шпионы там прячетесь. Какие шпионы? Потому что нам постоянно звонит то какая-то тетя Маша, то хуяша, блядь, и матом кроет день и ночь. Вот охота вот. Иной раз, вот веришь, не веришь, вот спишь, и среди ночи телефонные звонки. Вот охота подниматься. Неохота. Я вот лежу, мне тут, мне сын на 60 лет, и диван подарил закругленный. Все, все, все есть. И люстры, все. Приходи в гости. Если ты хороший человек, не обижайся. Так скажи, а куда подойти? Ну, вот авторадио вот у нас, ну, ты знаешь. Мне что, возле авторадио стоять? Цветами там. Да сейчас и Сережка выйдет. Так скажи, это не ты звонил на велосипеде, подъезд, не ты подъезжал, и колесо отскочило. Дай-ка Сереге трубку, я сейчас поговорю. Давай, договаривайся. Пускай не матерится. А? Пускай не матерится. Чего? Пускай не матерится. Да не, он не будет материться, потому что ему тоже надоело вот эти телефонные звонки. Не обижайся. Он тоже устает, наебывает, на хозяина тоже намахивает, извини меня. Ну, понятно. И чтоб Сережка какую-то ручку, авторучку ей поджигал. Ой, дура, блядь. Короче, 220 дай-ка... лучше подключу. Да. Алло. Слушай. Ну, что там? Что ты? Вот. Что ты хочешь? Как вот? Не, ну, время, ты знаешь сколько? Это... Я только пришел с работы, отдохнуть хочу. Да ты уже там поспать. Давно. Завтра с утра мне на работу опять. А ты во сколько на работу? Мне, я в 6 часов встаю, и в 7 уже я на работе. Слушай, а ты там... Понимаешь, типа... а завтра медовый спас. Ну и да, я завтра знаю. Завтра надо мед есть. Слушай, обязательно. А это... Утром подняться. У нас есть, да. Это, утром встать, ничего, не есть ничего, а в первую очередь... Ложку меда надо съесть. Знаешь? Да, да, конечно. Это традиция должна быть такая. Это я и это революционный еще. Уже мне за 70. Ну. А ты как? А тебе сколько лет? Мне 26. О, да ты молодой еще. А мне уже... Я это... С революцией рожденный. Революционер. Да. В душе и в крови. Красные знамя у нас вперед. Дай бог там вам. Ты как? Как у тебя все хорошо? Да у меня вообще сложилось все четко. Вот, все вроде бы получается. Вот с Красовой немножечко так ссоримся. То так и сяк так. Вот, рассказывай. Да, ой, она любит, когда ее, знаешь, это вот так, а ты прям ее пожестче. Да уже пожестче некуда. Мы уже и йога, и в постели, и так, и этак, и как хочешь, и что, и даже не дает, да? Да дает, я же тебе рассказываю, что в постели йогой занимаемся. Во, это ноги за такого забросаки. Да, да, это эксперимент такой, знаешь. Вот. Она типа говорит, типа, давай, и мы типа это, я йогой типа решила заняться, там типа, давай попробуем, типа, упасть. Ну вот я говорю, ну давай, типа, туда-сюда, там это, ноги за спину, типа, и так, и этак, и... А слушай, давай, знаешь что, давай, давай устроим ей красоту. Какую? Вот, как ты говоришь, давай, ты придешь, и мы ее в подъезд здесь, вот, эту. И как она красоту будет показывать, а? Типа в темную или что? Нет, а мы можем и темную, и можно и при свете. А вот поглядим, как она будет здесь выкаблучиваться. Так смотри, так посадят за изнасилование. Нет, нет, мы по-добровольно будем делать. Как добровольно, если она не хочет? Как по-добровольному? А вот, а мы сперва свет выключим, а потом включим. Так потом медэкспертиза вообще узнает, что... Не, это... а мы ее трогать не будем. Через презерватив там, типа? Да. Ну, нормальный вариант, но... Ну, а что, еще? А она согласится без базара. Ну, не знаю, в принципе, ее не жалко, как бы. Вот. Что, ей не жалко? Мне жалко. Вот ты, если, может быть, и проверяешь, типа, что я скажу там по этому... Нет, нет, нет. Тебе ее не жалко? Мне не жалко. А мне тоже ее не жалко. А мне просто ее наказать хочется. И все думаешь, как же чтобы ее она... наказать? Нет, нет. Сделаем вид, что мы раз напали, а потом раз и убежали. Красиво будет. Да, хулиганы-босяки, да? Да, и все, и нет, мы, раз и нас никто не видел, никто не знает, на мордочку накроем мы эти, как это, капюшоны. Ну, ты понял меня, да? Да, да. Ну, Бог хорошо рассмеялся. Слушай, так я могу, типа, вообще устроить такое вот дело, кстати. Давай, давай вот, сделаем. Вот она вернется, типа, там это. Вот. Ее я вот уже, вот, целые две недели не вижу ее. Не знаю, где она сейчас есть. Кстати, то знаешь... То все время это... Да. Ходил и ходил, а я сейчас не вижу ее. У нее, короче, знаешь, что есть такое, типа, знаешь, как это называется? Фалоимитатор такой, типа... А. Да, резиновый такой член. Ой, блин, это для кого такой? Для нее приготовить? Так во, это, во, так во, слушай. Ой, во, молодец. Вот ты напомнил, хорошо. Мы прям это сделаем прям нападение, это и положим прям возле нее это вот, вот пиписку эту. Догадался, да? И так, все. И мы убежали, все, разбежались. Все тихо, спокойно. Так слушай, и так что, ни один мент не поверит. Скажет, она сама мне себе. Это... Ну ты понял меня, да? Слушай, так это именно вот эта пиписка, вообще-то она мне и показала. Это вообще у нее есть такая вот игрушка. У вот нее это... тоже есть такая. Да, вот и она и забавляется. Ой, это она, значит, сама себе, блядь, ебеть. Так вот, когда нету... О, это красота, блядь. Это я теперь понял все. 20 сантиметров. Сколько? 22 сантиметра где-то, да. Ой, ёб ты, как у Петра Первого, что ли? Наверное. У Петра Первого только такая печушка была, 22 сантиметра. А у нормального мужика 12, это все, 12, ну 13 дней. Для женщины хватает вот так, под завязку. Так вот она показывала, типа... А это 22, что ж она, блядь, ну, нет. Слушай, а давай ей найдем эту, Мирину, блядь, хорошую, коня, блядь, как Екатерин, нахуй. А до этого он уже... там, блядь, как высунить там на все 35, нахуй. Как дать, чтобы до горла достал, нахуй. Ну, это уже посложнее. Ну, не, если надо, найдем, нахуй, меренно, блядь, ей хорош, блядь. Подъездник. Чтоб, блядь, продрал, блядь, да я найду, если надо будет. Ну. Давай, вот, давай, приходи, и мы с тобой обговорим всю хуйню. Мы ей такую красоту устроим, блядь. Не такую печушку, блядь, чтоб она, блядь, аж визжала, блядь, стелки под... Так вот, когда приедет, вот там, договоримся как-то... А где она есть-то хоть? Я ее вот, я две недели не вижу. Так уехала она, там куда-то... Куда ехала? Она уехала? Хрен его знает, я его не спрашивал. Вот Люба говорит, знает, я вообще, честно, без понятия, куда там... Я ее не спрашивал просто, Наташки. Еще не созвали. Да нет, я с ним не особо не разговариваю, не знаю тоже. А, ну, приедет, тогда мы с тобой созвонимся, да? Ну да, окей. Хорошо. Давай. Ну давай, я тоже спать буду. Давай, отдыхай. Ладно, все, тогда позвонишь мне. Если что, завтра перезвоню, может быть, там. Не, ну хочешь, да завтра она не приедет. Это она, знаешь, где-то через недельку. Не, вообще обсудить так. А, ну да, еще. Ну ладно, позвоню завтра, да. Ну все. Скажи, Сережка, все. Ага. Давай, все, счастливо. Давай, спокойно. Все, бай-бай. Нет, разговор хороший. Хороший разговор. А почему он сказал? Вроде бы я. Все знает, подоходный. Все, он выдал Наташу. Ага. Он выдал. Она все, блядь. Проститутка.